на рэп спустили курок. С чистыми мыслями дует на юг. Я хочу аромат ее губ из недр вселенной и света звезды. Локоны палят ее из тени. Я завис на моменте в лосу горы и поклялся всю жизнь за тобой уйти. Много пошаговых нервы и ложь, но от этих поэтов ты вряд ли поймешь. Мэри окутала разум, теперь не уснешь. Герои из книг не видели даже. Краше тебя меня будто бы мажет. Кайф из глубины тех глаз, карьего плена. Выбраться тяжко, но я был первым. Да, я был первый, кто мог бы понять. Чьи речи чисты, чьи речи обнять. Могут угомонить все песни твои без печали. Я любил тебя изначально. Ты мое Рикки Антачабл. Без тебя тут как я был. Солнце уходит в унисон. Запах твоих губ. Рикки Антачабл. Без тебя тут как я был. Солнце уходит в унисон. Запах твоих губ. Я на ровном и меня манит. Эта девочка пой магнит. Я кило наполню бокалы на старт. Дабы разгорелась и да понеслась. Я кину контуры паразит. Дабы завестись и да поразить. Ты во мне будила страсть и будила жизнь. Не дай мне пропасть, за руку держи. Я робот, дабы дом буду потрошить. Дебрями злобными этажи. Накину оковы на пуль души. Соберу соль глаз, караван дыши. Я пробитый патефон, милая, держи. Моя любовь к тебе на всю жизнь. Натравили горизонт, залипали на свет. Готов с тобой не услышать ответ. Знаешь, детка, я никак совсем не ожидал. Встретить тебя тут у подножия серых шпал. За меру дерева я встал, едва дыша. Титановых усилий слоил первый шаг. Прямой выпал от верх, белый шар. И много лет катал, я с вообще лишал. И вот теперь ты там ждешь, как будто знаешь. Голову кости, все тело мне так крутится. А ты узнаешь, как долго я не стал. Своим прикоснулся к губам моя душа. Пока ледяной дождь по лесам не шуршал. Я фонёк, но стоял, смотрел, как тот кошак. Еще малым за меня сбыло с курса в дебри. Мне на реке будут чики, пусть и эти. И я ушел, вот не где так. Ты мое Рикки Антачабл. Без тебя тут как я был. Солнце уходит в унисон. Запах твоих губ. Рикки Антачабл. Без тебя тут как я был. Солнце уходит в унисон. Запах твоих губ.